Глава вторая. В июльский полдень Уильям позвал Альву в гостиную особняка, который они снимали в Ньюпорте. На столе лежал земельный план. «Я давно думаю, что нам было бы неплохо построить здесь дом. К тому же не за горами важная для вас дата. Так что я решил приобрести вот этот участок земли». Он ткнул пальцем в план. «В Бельвью. Он доходит до самого моря. С севера граничит с землей Астеров. Таким образом, наш дом будет стоять на полпути между домами Корнеля, вот здесь, и Фреда, вот здесь. Между Брейкерсом и Рафпоинтом, около мили по прямой». Важной датой, которую упомянул Уильям, было 40-летие Альвы. Хотя до него оставалось еще 2 года, оно постоянно напоминало о себе, точно сигнал маяка на горизонте. 40. Избежать всего знаменательного события не представлялось возможным, разве что умереть раньше, что отнюдь не казалось Альве самой разумной реакцией на вступление в пору среднего возраста. «Что вы думаете? Участок прекрасный. И вы с Хантом сможете воплотить очередной шедевр». «Я смогу построить здесь все, что захочу? У нас будет всего 4 акра. На такой размах, как у Джорджа, здесь рассчитывать не приходится. Но в целом, да, вы можете построить все, что вашей душе угодно». «Но почему?» «Что значит «почему»? Я же вам сказал». «Почему сейчас?» «Это я вам тоже сказал». Выражение лица Уильяма оставалось невозмутимым, но Альва почувствовала, что с его предложением не все так просто. Она заметила, что муж становится все более скрытным. Когда Альва была настроена благодушно, она приписывала эту перемену новому этапу в жизни супруга и старалась не думать о словах Мэри. Конечно, та хотела как лучше, но явно перегибала палку. Когда же Альвы завладевали мрачные мысли, что, к счастью, случалось редко, она разочаровывалась в своем выборе, злилась на обстоятельства, ставшие тому причиной, и боялась, что Уильям принимает ее за дурочку. Он тем временем продолжил. «Я подумал, что если участок не куплю я, это сделает какой-нибудь разбогатевший выскочка. Но ведь кто заслужил новый особняк больше, чем моя жена? Меня вполне устраивает и этот дом, но я с радостью вновь займусь строительством». Альва знала, что возможность с головой погрузиться в дело принесет ей только пользу. «Мне жаль, что Мандевиль со своей женой обходится иначе», — заметил Уильям, сворачивая план. «Что слышно от нашей герцогини? Разве вы не собирались встретиться?» «Перед тем, как вы уехали из города, я как раз получила от нее письмо. Они с Мандевилем в ссоре, но она много времени проводит при дворе. Одна из любимец принца». «В самом деле?» «Ничего такого, о чем могли бы пойти слухи, если вы об этом подумали». «Я ни о чем не подумал. Просто жаль, что она связалась с этим Мандевилем, а не нашла себе партию получше». «Консуэла как кошка. Всегда приземляется на лапы», — возразила Альва. И пока Уильям не удалился, поинтересовалась. «Корнель не затевает очередное строительство? Может, они хотят изменить что-то в Брейкерсе?» «Мне об этом ничего не известно. Вы что-то слышали?» Альва покачала головой. «Их дом, безусловно, весьма неплох», — сказал Уильям. «Но я уверен, вы придумаете что-то гораздо более впечатляющее. Если вы собираетесь снова работать с Хантом, лучше напишите ему поскорее». «У него сейчас много работы. Сначала дом Джорджа, затем Бельмонта». «Перри нанял Ричарда? Или Август?» «Ни тот, ни другой. Его нанял Оливер. Он собирается построить дом на западной окраине Бельвью». «Когда это выяснилось? Мне ничего не известно». Уильям пожал плечами. «На днях я виделся с ним в клубе. Он рассказал мне о своих планах». «Значит, Оливер был в Ньюпорте и собирался задержаться здесь надолго. Не самая приятная новость. Альве гораздо проще было не думать о нем, когда их разделяли 1000 миль. Но это объясняло неожиданное желание Уильяма построить здесь дом. Если у Оливера Бельмонта будет собственный особняк в Бельвью, Уильям не может позволить себе отстать от него. Мне казалось, он собирался переехать за границу. Или он решил жениться на местной девушке. Уильям рассмеялся. И правда, такое очень на него похоже. Нет, насколько я знаю, ни о чем драматическом или увлекательном речи не идет. Он всего-навсего решил вернуться в американское общество. Хочет восстановить здесь свое положение. А теперь, после смерти старого Бельмонта, у него есть для этого все средства. Он не был здесь уже 7 лет. Согласитесь, самое время одуматься. Альва никак не могла с этим согласиться. Лучше бы он выбрал жизнь где-нибудь в другом месте. «А теперь, с вашего позволения, я вас покину. Мы с Оливером и приятелями сегодня играем в теннис в Ньюпорт-казино». Уильям сделал вид, что замахивается ракеткой. «Можете прийти поболеть за нас». Альва представила себе эту сцену и немедленно отказалась. Возможность наблюдать, как Оливер играет в теннис, или раз уж на то пошло, просто стоит и дышит, ее привлекало гораздо больше, чем она могла себе позволить. Почему ее все время влечет к нему? Почему ей не удается избавиться от этого чувства? Что с ней не так? Возможно, все дело в, как это говорят, животном притяжении. Что-то вроде того. Физиологическая реакция на определенный стимул, никак не связанная со свойствами характера или воли индивидуума. В прошлом январе один известный натуралист читал об этом лекцию. Зимой в Нью-Йорк приезжало множество лекторов. Они знали, что люди с радостью купят билет за $3 на что угодно, лишь бы развеять скуку. А в апреле Альва ходила послушать писателя Марка Твена. В свете о нем отзывались по большей части пренебрежительно. В своей книге «Позолоченный век» он нарисовал не самый приятный портрет современного общества. Насекомым ведь тоже не особенно нравится, когда их прикалывают булавками. Но в отличие от насекомых, людям важно иногда не побояться взглянуть фактам в лицо. Альва взяла с ближайшей полки книгу по архитектуре Европы и продемонстрировала ее Уильяму. «Мне нужно поработать, иначе получить подарок на день рождения не удастся. Желаю вам славно провести время». Альва вместе с детьми выбралась в город, чтобы посмотреть представление иллюзиониста. Она как раз помогала Гарольду слезть с повозки, когда дверь магазинчика напротив распахнулась, и на пороге появился Ричард Хант. «Ричард, я как раз хотела с вами встретиться». «Поздоровайтесь с мистером Хантом», — велела она детям. Неожиданно из-за угла показался еще один человек. «А вот и вы», — воскликнул Хант Оливеру Бельмонту, который остановился рядом. «Я уже думал, что потерял вас. Вы застигли меня врасплох». «Вот это да! Альва Вандербильт, приветствую!» На Альву обрушились все эмоции разом. Радость, волнение и досада на то, что она чувствует радость и волнение. Честное слово, ей было гораздо проще, когда он находился далеко. С глаз долой и с сердца вон, она искренне руководствовалась этим принципом. Животное притяжение теряет свою силу, когда находишься вне зоны досягаемости животного агрессора. Но посмотрите на него. Какой из него агрессор? Нет, Оливер не постарел. Скорее, стал более зрелым, расслабленным, уверенным в себе. Озорной, симпатичный, интеллигентный, довольный. Возможно, в его жизни и появилась леди. Что ж, за него можно только порадоваться». Да, порадоваться. Он заслужил свое счастье. За себя она тоже порадовалась. Часть лета они с Уильямом и детьми проведут в Лиссабоне. «Вы помните мистера Бельмонта?» — спросила она детей. «Я не помню», — ответил Гарольд. «Вообще-то с этим молодым человеком мы и правда не знакомы». Оливер наклонился, чтобы говорить с Гарольдом на одном уровне. «Оливер Бельмонт, к вашим услугам». Он протянул руку, и Гарольд, хихикнув, ее пожал. Оливер выпрямился и взглянул Альве в глаза. «А мальчик так же миловиден, как и его мама», — жизнерадостно заключил он. «Прекрасно вновь встретить вас. В его поведении не было и намека на ту неловкость, которая когда-то возникла между ними. Значит, он уже пережил это и оставил в прошлом. Хорошо. Она постарается сделать то же самое. «Вильям рассказал мне, что вы с Ричардом работаете над проектом дома». «Так и есть», — подтвердил Ричард. К беседующим подошел очень высокий темнокожий мужчина. Его наряд был довольно необычен. Феска и зуавский жакет. Однако на него не обратили внимания ни Оливер, ни Ричард, который продолжал говорить. «Оказывается, мистер Бельмонт весьма настойчив в своих затеях, совсем как один мой клиент, на которого я сейчас не стану указывать пальцем». Альва улыбнулась. «Это действительно так?» «Ханту не понравилась моя идея поместить конюшни в первом этаже дома. Но в Европе так делают решительно все». «Там это делается из соображения экономии», — вздохнул Ричард. «У вас же достаточно пространства и средств, чтобы выделить под них отдельное здание». «Но», — сказал он, не давая Оливеру возразить, — «работая для миссис Вандербильт, не говоря уже о ее дереве, я усвоил, что желание клиента превыше всего. Мое предназначение — воплощать эти желания со вкусом». Делая вид, что Ричард не может услышать его слов, Оливер вставил. «Именно поэтому у него столько богатых клиентов». «Я предпочитаю думать, что это происходит исключительно благодаря качеству моей работы». «Те, кому нужно лишь качество», — ответил Оливер, — «обращаются к Посту, Кодману или Уайту с его ребятами. У вас же, мистер Хант, душа художника. Либо вам просто слишком нравится терпеть эксцентричных заказчиков и выполнять их прихоти». «Так или иначе», — обратился он к Альве, — «теперь я точно знаю, что мои скакуны никуда не денутся». «Но ведь они будут все время громко ржать», — заметил Вилли. «По крайней мере, они будут ржать подо мной, а не надо мной», — отшутился Оливер, напомнив Альве тот вечер на Лонг-Айленде, когда они с ним обменивались шутками о лошадях. Летний воздух и молодость баюкали их в своих нежных руках. С тех пор прошло столько времени, а это воспоминание до сих пор оставалось необыкновенно ярким. Гарольд потянул Альву за рукав. Она повернулась к нему. «Что случилось, малыш?» Мальчик смотрел на странного человека, который стоял довольно далеко, чтобы не показаться бестактным, однако достаточно близко, чтобы было ясно, он здесь не лишний. Гарольд встал на цыпочки и громко, как это часто делают дети, прошептал. «Почему он за нами смотрит?» Ему ответил Оливер. «Этот великан мой слуга. Подойдите ближе», — позвал он детей. «Это Азар. Он родился в Египте. Во время моих путешествий в Африке нам довелось пережить немало приключений, и он решил поехать со мной в Америку». Азар поклонился. «Приветствую вас, дети», — произнес великан глубоким голосом. Говорил он с сильным акцентом. Гарольд поклонился и сказал: «Приветствую вас, сэр». «А кого еще вы с собой привезли?» — беззаботно поинтересовалась Альва. «Вильям намекнул мне, что у вас появилась новая привязанность». Оливер отрицательно покачал головой. «Нет, ничего подобного». «К сожалению», — заметил Ричард, — «я все твержу ему, что присутствие хозяйки пошло бы новому особняку на пользу». «Что ж, всему свое время», — заметила Альва. «Дети, идемте. Боюсь, нам надо поторопиться. Мистер Хант, если завтра у вас найдется свободная минутка, я бы хотела обсудить с вами новый проект». «Подъезжайте на мой участок», — предложил Оливер. «Скажем, в 9 часов. Мы как раз размечаем землю, и вы сможете помочь нам предотвратить какую-нибудь ужасную ошибку. Пока еще есть время, чтобы все исправить». «Прошу прощения», — возмутился Ричард. «Хант, я не хотел вас обидеть. Но разве не говорят 7 раз «отмерь, 1 отрежь»?» «Утром я занята», — солгала Альва. «Кроме того, мне бы не хотелось оскорбить мистера Ханта и таким образом поставить под угрозу строительство своего особняка». «Теперь я в совершенном замешательстве. Не знаю, стоит мне прислушиваться к сомнениям мистера Бельмонта или похвалам миссис Вандербильт», — пожал плечами Ричард. «Пойдемте лучше с нами на представление», — предложил Вилли. Ричард похлопал его по плечу. «Устами младенца глаголит истина. Цените это время. Еще совсем недавно моя дочь была такой же, а теперь вышла из этого чудесного возраста». Альва пошутила. «Если мы не поспешим, моя дочь тоже успеет выйти из чудесного возраста. Мистер Хант, заезжайте к нам завтра на обед». Он кивнул. «С превеликим удовольствием». Взглянув на Оливера, Альва произнесла: «До свидания, джентльмены», и завела детей в театр. Рассадив всех по местам, она отлучилась в дамскую комнату, где столкнулась лицом к лицу с Элис. «Добрый вечер. Не знала, что ваши дети тоже придут на представление. Иначе мы бы обязательно посадили их с Реджи и Глэдис». «А где Гертруда?» «Поехала кататься верхом с дочкой Хантов». «Кажется, вы не особенно этому рады». «Я уверена, что мисс Хант — прекрасная девушка. В своих кругах, разумеется. Но мне совершенно не нравится, что она так присосалась к Гертруде. Я сказала об этом дочери, но она меня и слушать не желает». «Мама, своих друзей я буду выбирать сама». «Таким тоном?» «Эстер Хант интересует только общественное положение моей девочки». «Положение? Но она ведь не принцесса». «Она самая богатая наследница в Америке. А может, во всем мире. На вашем месте я бы проследила за тем, чтобы Консуэла не использовали сходным образом. Хотя, думаю, она в безопасности, пока Гертруда притягивает всех пиявок к себе». «Господи, да она вам, кажется, не на шутку надоела». «Эта девчонка постоянно околачивается в Брейкерсе, и я даже не могу ей это запретить, ведь мистер Хант помог нам перестроить дом в Нью-Йорке, а теперь выполняет заказ Джорджа. Против самого мистера Ханта я ничего не имею. Полагаю, эта миссис Хант неправильно воспитала дочь». «Гертруде нравится проводить с ней время». «Их водой не разольешь, я ведь только что вам сказала». «Тогда я не вижу проблемы. Ханты — весьма уважаемая семья. У него столько денег потому, что он разжился на богатых клиентах. А у нас столько денег только потому, что у нашей семьи монополия на все железные дороги, ведущие на верфи, а также потому, что инвесторы покупают акции центрального вокзала». Элис поправила шляпку. «Мне пора возвращаться. Не могу оставлять Реджи без присмотра надолго». Альва смотрела ей вслед, чувствуя благодарность за возможность на несколько минут погрузиться в чужие проблемы и забыть о своих собственных. 28 июля 1891 года. «Моя милая герцогиня, прости, что так давно не отвечала. Этим летом столько всего произошло. Я пишу тебе с Альвы. Мы сейчас где-то в Атлантике, и я развлекаю себя, рисуя планы будущего особняка в Ньюпорте. Я бы хотела, чтобы он был похож на Малый Трианон в Версале, который Людовик XV собирался подарить своей фаворитке, маркизе де Помпадур. К сожалению, она не дожила до завершения строительства. Надеюсь, мне повезет больше. Мы возвращаемся из Лиссабона. Пробыли там целую неделю. Великолепный город. Понравился даже детям. Уильям уже планирует на октябрь новое путешествие. Провести зиму на Средиземном море, в Италии, и вернуться домой в мае. Я хочу посетить знаменитые аукционные дома. В особняке каждая комната будет оформлена в своем стиле. Ренессанс, готика и так далее. А как ты знаешь, все самое красивое и настоящее можно найти только в Старом мире. Вот последние новости. Моей соседкой в Ньюпорте была миссис Герман Олрикс, в прошлом известная как мисс Тереза Фэйр. Да-да, наша рыжеволосая дева из Гринбрайера, которую, как мне казалось, мог выбрать Уильям. Она так влюблена в Германа, что я не могу ею не восхищаться. Сам Герман увлекается спортом и не давал дамам заскучать, постоянно вызывая мужчин на поединки в плаванье, верховой езде и борьбе. Также он утверждает, что акулы-людоеды, созданные воображением Жюля Верна, исключительно в воображении и существуют. Чтобы это доказать, он собрал всех нас, свою жену, молодоженов Элис и Тедди Рузвельт, Оливера Бельмонта, семейство Фиши, Гели и еще несколько человек на борту Хильдегарды, вышел в океан и объявил, что собирается искупаться. Пусть это станет исчерпывающим доказательством того, что акулы не нападают на людей», — сказал он, спустился по трапу и нырнул в пучину. Все столпились у борта. Его жена едва не потеряла сознание. Мужчины начали делать ставки. Уильям проголосовал в пользу акул и подразнивать Германа, но вдруг над водой показались акульи плавники, и все разом смолкли. Только представь, в милях от берега, на пятифутовых волнах колышется яхта, шквалистый ветер закручивает юбки вокруг ног. Все страшно напуганы. Некоторые из дам отвернулись, уверенные, что ужасной сцены не миновать. Но я не отрывала глаз от воды. Я верила, что у него все получится. И у него получилось. Он начал громко барахтаться в воде, как сам Посейдон, и акулы уплыли. Я не хотела оставлять без ответа твое сообщение о... Когда я села за письмо, то подумала, подниму ей настроение новостями об особняке и забавными историями. Возможно, мне это и удалось, но все же я сижу здесь. Представляю тебя в этом потрепанном лондонском доме и думаю, как смело с твоей стороны рассказывать правду о своей жизни. Мне кажется, здесь правда давно вышла из моды, если и была когда-нибудь модной. Почему некоторые мужчины позволяют себе такое поведение? Мандевиль никогда не был тебя достоин. А Перпонт Морган построил рядом со своим особняком дом для любовницы и безнаказанно к ней наведывается. Миссис Морган вынуждена делать вид, словно никто, включая ее, ничего об этом не знает. И эти мужчины считают, что их не в чем упрекнуть. Почему бы и нет? Их жены привыкли все терпеть. Ведь мы все читали в книге «Идеальной леди», что жизнь истинной женщины исчерпывается ее бытовыми делами, домом, детьми и благотворительностью. Истинная женщина понимает, что нужды мужчин иные, но я не верю в эту чепуху. Мы закрываем глаза на их поступки, потому что боимся того, что произойдет в противном случае. Я хочу кое-чем с тобой поделиться. Много лет назад, после нашего бала 1883 года, ты спросила, есть ли у меня секрет. У меня его не было, то есть не совсем, но в одной вещи я никому не признавалась. В меня был влюблен один джентльмен. Той ночью я отказала ему и всему положила конец. Мы долго не виделись. Он жил за границей, и наши пути никогда не пересекались. Безусловно, иногда я слышала о нем какие-то новости, из чего могла заключить, что он находится в добром здравии, ведет активную жизнь, но до сих пор не женился и не собирается. Теперь этот человек вернулся, и я довольно часто с ним вижусь. Несмотря на то, что я когда-то сказала ему «нет», сейчас меня влечет к нему не меньше, чем раньше. Это сводит меня с ума. Я никогда не отвечала на его ухаживание и рада этому, поскольку очевидно, что он сделал, как я просила, и оставил свои чувства ко мне в прошлом. Но к своей досаде должна тебе признаться. Иногда он мне снится, и эти сны наполнены такой страстью, какой я ни разу не чувствовала наяву. И когда я просыпаюсь, мной овладевает желание, которое только усиливается, если он рядом. Совершенно нелепое состояние для женщины, приближающейся к сорокалетию, и уже тем более недопустимое для леди. Я пытаюсь себя в этом убедить, но как ни грустно, ничего не могу с этим поделать. Наверное, боги надо мной потешаются. Пожалуй, я лучше закончу письмо и отправлю тебе, пока не упала духом окончательно». Мы с тобой два сапога пара, правда? Альва. Лондон, 12 сентября 1891 года. Альва, моя смелая и честная подруга. Наверное, я должна оплакивать наши с тобой судьбы, но я смеюсь. Вспомни, как мы были когда-то уверены в себе, убеждены, будто точно знаем, что делаем, и что наши поступки непременно приведут нас к спокойной и благополучной жизни. Как ты думаешь, то было проклятие юности или ее благословение? Мне очень жаль, что в твоей жизни появилась такая проблема. Конечно, себя мне жаль больше, потому что у тебя хотя бы есть деньги, которые в случае чего могут защитить от жизненных штормов. Я же промокну до ниточки. Не драматизирую ли я? Да, пожалуй, драматизирую. На самом деле, я ведь устроилась неплохо. Иметь друзей в высших кругах весьма выгодно. Тебе стоит подумать о том, чтобы завести новых друзей. Или получать побольше пользы от старых. Когда расписание твоей зимней поездки будет готово, вышли мне экземпляр. Подумаем, где сможем повидаться. Хочешь, снова организую тебе прием при дворе? Хотя, с другой стороны, я бы больше хотела провести время с тобой наедине. Приезжай в Тандраги. Будем сидеть перед камином и пить глинтвейн, чтобы согреться и забыть о том, что мы больше не упрямые самоуверенные девицы, планирующие выгодно выйти замуж и получать от жизни одни удовольствия. А пока остаюсь преданная тебе, леди Си.